«Пригласите тренинг экспертов», — сказал старший экзаменатор. Я мысленно назвал его старшим, судя по занимаемому им центральному месту. Конвоир исчез и впустил троих парней, голых по пояс, в серых тренировочных брюках. В наиболее крупном и мускулистом я узнал Шнеля. Он тоже меня узнал, но... Только глаза его усмехнулись. Лицо осталось каменным. «Вы занимались гимнастикой?» — спросил меня старший экзаменатор. И, не дожидаясь ответа, добавил. «Попробуйте турник и коня». Я несколько раз подтянулся на турнике и сделал 5-6 махов на коне. Махи получились менее неуклюжими, чем эксперимент на перекладине. «Три», — сказал Шнель. «Четыре», — в один голос откликнулись его спутники. Судьи пошептались и что-то занесли в свои рапортички. «Наденьте ему перчатки, Оливье», — сказал экзаменатор слева. «Разрешите мне», — шагнул вперед Шнель. «Вы тяжелее его, Шнель», — возразил экзаменатор. «Оливье подойдет лучше». Оливье, голубоглазый блондин моих лет, ловко надел мне боксерские перчатки. Интересно, облака ли их смоделировали или проявил самодеятельность какой-нибудь легковес или тяжеловес с незаблокированной профессиональной памятью? И подлез под канат. Ринг был рядом, с тремя туго натянутыми канатами на белых столбах. «Боксировали когда-нибудь?» — спросил Оливье. Я отрицательно покачал головой. «Что-нибудь знаешь? Удар, стойку?» «Ничего». «Он никогда не боксировал, капитан», — неуверенно проговорил Оливье, обращаясь к экзаменатору слева. «Проверим его реакцию», — сказал тот. Оливье отступил на шаг и шепнул мне. «Нападай». Вместо нападения я симпровизировал что-то вроде боксерской стойки. Оливье легонько шлепнул меня в грудь. Я отшатнулся и, как мне показалось, ударил его в лицо. Но это только мне показалось. Правая моя рука встретила воздух, а кулак противника в черной тугой перчатке сбил меня с ног. «Один, два, три», — по привычке начал Оливье, но я тут же вскочил. И снова упал, сбитый таким же точным и сильным ударом. На этот раз я решил не вставать. Ну их к черту. Но считать никто не стал. «Снимите с него перчатки, Оливье. Одно очко». «Не больше, капитан». «Попробуем просто файт», — сказал левый экзаменатор. «От спортинг файт», — объяснил он мне, — «это отличается тем, что в бою нет никаких правил. Защищайтесь и нападайте, как вам будет угодно. Ногами, руками, подножкой, головой». Я внутренне усмехнулся. Боксировать я не умел, но знал самбо. Рискну. Оглядев моих тренинг-экспертов, я прочел злорадное торжество в глазах Шнеля. Он все еще не простил мне поражение на скачках. «Если пробовать так с сильнейшим», — сказал я экзаменаторам, — «как противник патрульный Шнель меня вполне устраивает». «Ваше право», — согласился экзаменатор. Шнель уже с нескрываемым злорадством, он даже торжествующей улыбки не спрятал, вышел не на ринг, а на большой квадратный мат рядом и стал в позе партерного акробата, приготовившегося к прыжку партнера. «Не подходи к нему слишком близко», — шепнул мне Оливье. «Он ударит ногою в пах». Я знал эти штучки. Шаг, еще шаг, еще. Шнель напоминал сжатую стальную пружину. Еще шаг и ударит. Но я не шагнул, а прыгнул. Вверх и чуть вправо. Так что взлетевшая правая нога шнеля ударила, как и моя рука в схватке с Оливье, только воздух. В ту же секунду я перебросил шнеля через голову. Он грузно грохнулся на пол, так грузно, что даже толщина мата не смягчила удара. «Браво!» — крикнул Оливье. «Шесть!» «Пять!» — поправил его сосед, до сих пор не принимавший участия в упражнениях. «Пять?» — переспросил, подымаясь шнель. «А хотите нуль?» Он все еще не понимая, считая свою неудачу случайностью, попробовал сбить меня подножкой. Я ушел. Он повторил прием, открыв руку. Я, ухватив ее, снова перекинул его через голову. Зрительно. Это король прием. Эффектнейший из эффектных. Хруст едва не сломанной руки, отчаянный крик боли и грузный шлепок. Несобранного тела амат слились в один звук. Колокол моей победы. Шесть, повторил Оливье. Экзаменаторы, не возражая, чиркнули что-то в своих рапортичках. «Стрелять умеешь?» — спросил старший. «Из лука. Из автомата не пробовал?» «Нет, конечно. Ведь даже в тирах только луки и стрелы». «Дайте ему оружие, Рой, и покажите, как надо работать». Третий из тренинг-экспертов, оценивший мою схватку с шнелем пятеркой, взял автомат и повел меня к стойке тира. В 20 шагах на длинной-предлинной скамье стоял ряд пустых винных бутылок. Чуть дальше такой же ряд жестяных консервных банок. А в шагах в 50 снова бутылки только реже и выше. На стене над ними ленточкой чьи-то портреты, чуть крупнее газетных. Рой, не торопясь, объяснил мне устройство автомата, как целиться, спускать предохранитель и нажимать на спусковой крючок. «Попробуй первый ряд». Я снес его одной очередью. Рой внимательно посмотрел, как я держу автомат, заглянул мне в глаза и молча кивнул на консервные банки. «Я снес и их». «Вы солгали, Ано», — проговорил старший экзаменатор. «Так стрелять может только знакомый с огнестрельным оружием». «А я и знаком. Но вы спрашивали меня об автомате, а я стрелял из охотничьего ружья». «Когда?» «Когда был диким». Ни малейшего удивления не отразилось на лицах моих судей. «Знают», — подумал я. «Значит, и это прошло без промаха». «А вам известно, что вы признаетесь в государственном преступлении?» «Какое же это преступление, если утро после начала застало меня в лесу с охотничьей двустволкой в руках?» «Где же она?» «Я потерял ее на переправе»,